Кага-Даймон, выбранный в качестве места проведения встречи главных кланов, был довольно новым отелем, построенным у подножия горы Даймон, возвышающейся на границе между городом Канадзава в бывшей префектуре Исикава и городом Нанта в бывшей префектуре Таяма. Стрелки часов показывали 10:30 утра. На вертолетной площадке, оборудованной в паре минут ходьбы от отеля, уже стояло 5 вертолетов. Позвонив вчера в отель, Тацио узнал, что вертолетная площадка полностью забронирована 10 главными кланами, поэтому места хватит на всех, даже если все прибудут на вертолетах. Вероятно, этот отель был выбран именно из-за наличия настолько большой вертолетной площадки. По всей видимости, все извлекли урок из нападения Годзе на встречу в Хаконе, и теперь больше внимания уделяют средствам передвижения, а не конфиденциальности. На площадке уже было припарковано 5 вертолетов. Если мыслить логически, это означало, что до Тацио уже прибыло 5 участников встречи. Однако в комнате, в которую привели Тацио и Хёга, никого не было. «Похоже, главы сама каждой семьи не хотят забегать вперед. Циничным тоном сказала Хёга, севшему на классический диван Тацио, когда сотрудник отеля ушел, и они остались в комнате вдвоем. Хотя была некоторая вероятность, что эта комната прослушивается, но Тацио не стал критиковать Хёга. «Моя совесть вроде как чиста», — пробормотал Тацио. Он не храбрился и не притворялся непонимающим, что происходит. Он действительно не чувствовал никаких угрызений совести. Он считал, что сегодня его вызвали по поводу его послания всему миру, которое он отправил после завершения сражения на Замейке Дзиму неделю назад. Вероятно, они хотят осудить его за такое своевольное поведение. Стандартной политикой 10 главных кланов является правило не выходить на основную сцену. Например, Тацио слышал, что в 10 главных кланах возникли внутренние разногласия, когда имя Ицуве Мио попало в список официально признанных государственными волшебников стратегического класса. Тем не менее, Тацио не собирался спокойно слушать нападки в свой адрес. В этом номере отеля были подготовлены легкие закуски. Однако для дообеденного чая еще было слишком рано, к тому же у Тацио не было привычки устраивать второй завтрак в 11 часов. Поэтому он ждал начала встречи, только попивая черный чай, подготовленный для него на столе в этой комнате в специальном термосе. «Можно войти?» «Войдите». Дверь открылась, однако вошедший оказался не работником отеля. Хотя он контролировал и скрывал свои псионы, но это явно был волшебник. К тому же не обычный, а явно боевой волшебник, причем с довольно высоким боевым потенциалом. К сожалению, в реальности не существует такого широко распространенного в художественной литературе понятия, как «определение принадлежности по атрибутам». К тому же у волшебников нет какого-либо ярко выраженного атрибута. Поэтому нельзя было определить принадлежность человека, просто взглянув на него. Но если учитывать, что сейчас Тацио был в Канадзаве, то с высокой вероятностью этот человек был подчиненным семьи Итидзё. «Подготовка к началу собрания завершена. Вас уже ждут, так что прошу следовать за мной». «Все уже собрались?» «Да, поэтому прошу как можно быстрее последовать за мной». «Хорошо. Отношение и правда как к какому-то обвиняемому в суде», — подумал Тацио. Но эти мысли так и остались у него в голове, так как внешне он это никак не проявил. Он лишь последовал за сопровождающим к месту проведения собрания. «Сюда. Все ждут вас за этой дверью. Хёга-сан, Миюки может выйти на связь, так что будьте наготове. Слушаюсь, и удачи вам там». Провожаемый взглядом Хёга, Тацио вошел в конференц-зал. За спиной послышался звук закрывающейся двери. Это стало своеобразным сигналом для Тацио, после которого он оглядел комнату, двигая лишь глазами. В зале стояли расставленные квадратом столы. За ближайшим к нему столом никто не сидел. За левым, с точки зрения Тацио, столом сидели двое — Итидзё Гоки и Футацуги Майи. Сидели они за самой дальней от входа частью стола. За дальним столом сидели пятеро, слева направо — Митсуя Ген, Яцуба Майя, Ицува Исами, Муцудзука Ацка, Сайгуса Коити. За правым, с точки зрения Тацио, столом сидели трое, начиная с дальнего — Шиппа Такуми, Яцусира Райдза, и единственный, кто встретил Тацио, встав — Дзюмон Зикацта. Главы 10 главных кланов, группы волшебников, представляющих Японию, собрались здесь в полном составе. «Итак, внеплановое собрание главных кланов объявляю открытым». Об открытии собрания объявил Итидзё Гоки, вероятно, потому что проводилось оно на его территории, однако, похоже, председателем он не был. «Извиняюсь, что так сразу, но я хочу кое-что спросить у Шиба Дано». Первым взял слово все тот же Итидзё Гоки. «Подождите, Итидзё Дано. Шиба Дано еще даже не сел. Он не подсудимый, а мы не судьи. Для начала мы должны предложить ему сесть». Перебившим Гоки был Кацта, после чего он повернулся к Тацу и сказал: «Шиба Дано, присаживайся, пожалуйста». «Благодарю. Воспользуюсь вашим щедрым предложением». Поклонившись Кацта, Тацу сел. Кацта сел на свое место только после него. «Шибадано, ты готов?» Недавно прерванный Гоки обратился к Тацу настолько настойчивым тоном, что при этом нахмурился аж до морщин на лбу. «Да, конечно. Спрашивайте, пожалуйста». Тацу спокойно развернулся лицом Гоки и предложил ему продолжить. Причем никаких извинений за временное игнорирование Гоки от него не последовало. Разумеется, Гоки не нравилось такое отношение. «Я хотел спросить по поводу того происшествия неделю назад. Какого черта ты вообще задумал?» Спросил Гоки у Тацу с неприкрытой агрессией в голосе. «Неделю назад? Если вы про случившееся 4 числа, то я всего лишь контратаковал в ответ на неправомерное нападение враждебных вооруженных сил. Я не это имел в виду. Мне нельзя было контратаковать. Вы хотите сказать, что применение силы в целях самообороны недопустимо? Я вообще не об этом говорю. Значит, вы не видите проблему в том, что я дал отпор отряду вторжения СШСА, уничтожил военную базу Нового Советского Союза и ликвидировал Безобразова? Естественно! Ведь оборона своей страны — это обязанность волшебников. Благодарю. За что? За понимание моих действий. То мое сообщение, отправленное после окончания сражения, тоже было для поддержания национальной обороны. Тогда мне необходимо было какое-нибудь оправдание не только моим атакам на территории Мейкидзимы и в окружающих ее территориальных водах Японии, но и атакам по территории, находящейся под суверенитетом Нового Советского Союза. Иначе я не смог бы избавиться от опасения, что в неправомерной атаке на военную базу в Биробиджане ликвидации Безобразова обвинят Японию. То есть ты проявил инициативу, чтобы развеять это беспокойство? Можете называть это и так. Тогда я пришел к выводу, что в худшем случае Новый Советский Союз и находящиеся под его влиянием силы выберут объектом нападения персонально меня. Нет, но... Похоже, Гоки не был убежден до конца, однако в итоге он не смог придумать ничего, чем бы смог возразить Тацу. Гоки невольно окинул взглядом лица других глав семей, при этом он сам даже не осознавал, что это было нечто вроде жеста просьбы о помощи. «Шибадано, у меня тоже есть один вопрос». Отозвавшимся на этот взгляд Гоки был Сайгуса Коити, точнее, более правильным будет сказать, что он не отозвался на него, а воспользовался им. «Разве нельзя было для оправдания контратаки просто уведомить правительство всех стран через национальные силы самообороны? Шибадано, разве тебе нужно было так привлекать к себе внимание?» Замечание Коити было очевидной попыткой обвинения на пустом месте, ведь по сути Тацу и Миюки пришлось сражаться только потому, что силы самообороны не стали выполнять свою работу. К тому же маловероятно, что силы самообороны взяли бы на себя ответственность за эту целиком и полностью своевольную контратаку Тацу по ракетным базам Нового Советского Союза. Нетрудно себе представить, что в таком случае японское правительство просто заявило бы, что никак не причастно к уничтожению ракетной базы и убийству Безобразова. В следующий раз я приму к сведению предложение Сайгуса Дано. Однако Тацу не стал возражать. Даже старый лис Коити был ошеломлен таким дерзким ответом Тацу. Настолько, что на мгновение изменился в лице, и у него вырвалось... Что... Но в следующий момент он закрыл рот, а его лицо снова стало безвыразительным. «Как ты смеешь так выражаться?» Но вместо Коити разгорячился Гоки. «Эти дядана, успокойтесь, пожалуйста!» Вместо Тацу на обвинение Гоки ответил Исусира Райдза, сидящий прямо напротив него. «Шибадано не сказал ничего неправильного. То, сказанное на весь мир объявление о самообороне, это уже свершившийся факт. Попросту говоря, что сделано, то сделано. Даже если была предложена альтернатива, ее можно будет использовать уже только в следующем подобном случае», — сказала Райдза, повернувшись к Гоки и сделав усталое лицо. После чего циничным тоном добавил: «Если, конечно, подобное случится снова». Гоки покраснел и замолк. Коити тоже молчал, но только потому, что понял, что замечание Райдза касалось его самого, а не Гоки. «Официально признанные государствами волшебники стратегического класса не являются госслужащими, однако они пускают в ход свою силу именно по решению правительства. Можно даже сказать, что этот государственный механизм имеет такой же принцип работы, как и у армии». Вероятно, посчитав, что нужно как-то разрядить натянутую атмосферу между главами семей, Митсуэ Ген внезапно сменил тему. «Учитывая масштаб влияния подобных сил, с неофициальными волшебниками стратегического класса все должно быть примерно так же. Волшебник — это существо, которое боятся везде и всегда. А стратегическая магия — самый лучший тому пример. Если станет известно, что волшебник стратегического класса не находится под контролем государственной власти, тогда крики, призывающие избавиться от волшебников, только усилятся. Даже в том случае, если их страхи основаны на заблуждениях». На Тацу были направлены взгляды, солидарные с позицией Гена. «Однако на этот раз Шибадано показал всему миру, что даже гражданский волшебник может обладать военной мощью, сопоставимой с целым государством. Другими словами, он доказал, что волшебники могут пускать в ход грубую силу, которую правительство не в силах контролировать». Тацу понимал смысл этих направленных на него строгих взглядов. Они считали, что из-за Татсу люди стали считать волшебников неконтролируемыми опасными монстрами. Это вызывало у них опасения, что из-за этого волшебников будут притеснять куда сильнее, чем раньше. Это немного напоминает таких вымышленных существ, как драконы. Их выискивают и уничтожают только потому, что они считаются опасными. 10 главных кланов — это организация, защищающая право волшебников жить как люди. Если есть риск, что волшебников будут притеснять только за то, что они волшебники, то мы должны избавиться от такого риска. Строгие взгляды обрушились на Тацию словно градом, однако он даже бровью не повел. Тем не менее, это не означало, что в мыслях он был так же спокоен, как и выглядел. Только он был не напуган, внутри него бушевал тихий гнев. Его крайне раздражала фраза Мицуи Гена про «защиту права волшебников жить как люди». Тацуи казалось лицемерием говорить про «право жить как люди», при этом довольствуясь текущим положением, когда волшебников принуждают быть оружием.